Глава 95. Я собиралась прямо сказать двум высокомерным дамам, что не стоит говорить со мной свысока, а еще четко обозначить то, что считаю недопустимым. Мне было абсолютно наплевать на их претензии. «Объяснитесь, пожалуйста». Холодно потребовала я у пожилой женщины, после чего опустила маршрутку на пол и шепнула ей: «Беги к Прохору». Девочка выбежала из гостиной, а старая Кэто гневно сказала: «Это вы должны объясниться. Почему Нино сбежала из дома, а потом странным образом оказалась у вас? Может, это вы вложили ей в голову мысли о побеге, беспринципная женщина?» Я даже не знакома с ней. Было понятно, что без скандала не обойтись. В их глазах я была виновата во всех смертных грехах. Они видели во мне опасность из-за Давида. Поэтому все ваши домыслы оставьте при себе. Они не имеют ничего общего с реальностью. «Вы вообще понимаете, с кем разговариваете?» — процедила сквозь зубы прабабка Давида. В ее взгляде сверкали молнии, и он стал змеиным, парализующим. «Елена Федоровна, «Я прекрасно понимаю, с кем разговариваю», — не менее презрительно ответила я, не дав договорить ей. «Только объясните мне на конкретных примерах, чем вы лучше остальных людей. Почему я должна разговаривать с вами как-то иначе? Тем, что по воле судьбы вам посчастливилось родиться в благородной семье, а не в избе на соломенном тюфике?» «Что?» Старая Кэто опешила. Ее глаза стали увеличиваться в размерах. «Я не ослышалась?» Стоящая рядом госпожа Хатуна побледнела. Мне даже показалось, что ее взгляд стал умоляющим. Она будто просила меня быть сдержаннее. Но я не собиралась быть более вежливой. Ради чего и кого? Ради Давида? О нет, вытирать о себя ноги я никому не позволю. «Вы прекрасно слышали, что я сказала. Если, конечно, из-за почтенного возраста у вас нет проблем со слухом». В моем голосе зазвенел металл, но мне было плевать, что я перехожу все грани приличий. «Явились в мой дом с обвинениями, которые не имеют ничего общего с действительностью, и пытаетесь меня оскорбить. Разве это достойное поведение для представительницы княжеского рода?» «Вам ли говорить о достойном поведении?» — прошипела старуха. Ее рука, сжимающая трость, затряслась от гнева. «А в чем мое поведение недостойно?» Я гордо вскинула подбородок. «Я ведь терплю ваше общество, хотя схожу с ума от желания вышвырнуть вас из своего дома. Вы грубая, высокомерная старуха, которая пренебрегает чувствами других людей». Женщины замерли. В их глазах застыло изумление, граничащее с шоком. «Вы... да как вы смеете?» Первой в себя пришла госпожа Хатуна. Она хватала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. «Смею. Или вы считаете, что ваше положение дает вам право унижать меня?» Сейчас я выглядела еще более надменной, чем старуха Эристави. «Вашу внучку нашла на улице моя подруга в тот момент, когда на нее напал какой-то проходимец. Она и привезла ее сюда, о чем я вам сразу же сообщила. Но нет же, вместо того, чтобы узнать, что произошло, вы тут же обвинили меня. Посему нам больше не о чем разговаривать. Прочь из моего дома». Я указала пальцем на дверь, не сводя с них неприязненного взгляда. Не скрывая своего возмущения, женщины вышли из гостиной, и вскоре послышался звук отъезжающего экипажа. На удивление, после того, как я все высказала им, гнев мой прошел. Напряжение спало, и мне даже стало смешно. Вот это я выдала. Ну ничего, пусть переваривают. Последние сомнения по поводу госпожи Хатуны испарились. Этот мир поглотил ее полностью, не оставив ничего от современной женщины. О том, как отреагирует Давид, я даже не переживала. Это его проблема, и он должен решать ее исключительно своими силами. Все, хватит пустых размышлений. Нужно заняться тем, что действительно важно на данный момент. «Это невероятно! Какое бесстыдство!» Старая Кэто швырнула перчатки на стол. «Как она разговаривала! Как она себя вела, наглая девчонка!» «Все-таки вы зря накинулись на нее», — возразила госпожа Хатуна. «Елена ведь не виновата в том, что произошло. Нам скорее нужно было поблагодарить ее». «Ты защищаешь эту взбалмошную наглую особу?» Кэто резко развернулась к невестке. «Что такое Хатуна?» «Но это так и есть. Как бы вы ни относились к Елене, к побегу Нино она не причастна». Женщина не сдавалась. «В этом случае мы были неправы». «Правы, неправы! Она виновата уже только в том, что посмела...» Старая Кэто не договорила, потому что в гостиную вошел Давид. «Посмело что?» — поинтересовался он, присаживаясь на софу. «Продолжайте». «Дорогой, Нино нашлась. Мы не стали тебе говорить, когда нам сообщили об этом. Ты слишком волновался за сестру и мог повести себя с ней грубо». Хатуна присела рядом со внуком. «Она глупая девочка. Мы должны быть снисходительны к ней». «Какое отношение ко всему этому имеет Елена Федоровна Волкова?» Князь гневался, и это было трудно не заметить. Он слышал разговор женщин, в этом не было сомнений. По словам этой женщины, Нино спасла ее подруга. На девочку напали. Эта барышня привезла Нино к Волковой. Волнуясь, ответила Хатуна. А она, в свою очередь, прислала нам записку. «Если бы ты слышал, как она разговаривала с нами!» Перебила невестку старая Кэто, нервно стуча тростью по полу. «С каким неуважением! Никому не позволительно так вести себя с благородным семейством!» «Елена Федоровна была груба с вами?» Давид посмотрел на Хатуну. «Почему?» «Что значит «почему»?» — гневно воскликнула Кэто. «Она была груба, этого достаточно!» «Я спрашивал не у вас, Бэби», — рявкнул князь, и женщина испуганно уставилась на него. «Итак, почему она была груба с вами?» «Мы обвинили ее в том, что она причастна к побегу Нино», — призналась Хатуна, за что старая Кэто одарила ее убийственным взглядом. «Но это было первым, что пришло нам в голову. Наша девочка имеет вспыльчивый характер, но чтобы сбежать из дома...» «Ваша девочка натворила уже достаточно», — Давид ударил рукой по подлокотнику. «С завтрашнего дня Нино не выйдет из своей комнаты до моего особого распоряжения». «Да Тико!» — старая Кэто возмущенно вскинула голову. «Ты не можешь!» «Мое решение окончательно». Князь резко поднялся и стал мерить комнату широкими шагами. «Значит, вас возмутило, что Елена ответила вам грубостью на грубость? Это так?» «Она могла просто объяснить ситуацию, а не говорить ужасные вещи». Кэто не собиралась признавать свою неправоту. «Почему я вообще должна оправдываться перед тобой за какую-то цирюльницу?» «Потому что я хочу просить руки у Елены Федоровны Волковой», — непререкаемым тоном произнес Давид. «И очень надеюсь, что она не откажет мне после того, как вы обидели ее». «Что?» Кэто схватилась за спинку кресла, чтобы не упасть. «Нет, это невозможно! Парикмахерша не станет княгиней!» «Кто запретит мне жениться на любимой женщине?» Немигающий взгляд князя был просто испепеляющим. «Вы, Бэбиа?» «Отец никогда не поддержит этого решения». Хатуна схватила внука за руки, умоляюще заглядывая в глаза. «Опомнись, прошу тебя, не делай глупостей!» «Я сделаю глупость, если потеряю Елену». Князь стряхнул ее руки. «Вы либо примете ее, либо всегда можете удалиться в любое имение Ириставе. А отец, я думаю, поймет меня». Давид покинул гостиную, оставив женщин в полном смятении. Его упрямое выражение лица говорило о том, что настроен он был решительно.